Глава 15. Бал. «Арсюш, да, давай вот так, чуть ниже, а теперь левее. Вот, отлично!» — лепетала Арина. Я услышал, как за спиной распахнулась дверь и обернулся. На пороге стоял ошарашенный Уваров. Кеша бросил обеспокоенный взгляд на пустой коридор, шагнул в мой кабинет и захлопнул за собой дверь. «Ребят, вы с ума сошли? Вы занимаетесь этим прямо в академии?» «А чем мы, по-твоему, занимаемся, Кеша?» «Ну...» Уваров на мгновение завис и посмотрел на меня, стоящего на стуле и держащего в руках портрет императора. Сотникова стояла в паре шагов от меня и давала рекомендации. «А что вы делаете?» «Как видишь, вешаем портрет. Забыл, что вышел новый приказ перед началом учебного семестра. С начала этого года в каждом кабинете учебного заведения должен висеть портрет императора». «Понятно», — тихо произнес артефактор. «Просто со стороны кажется, что вы занимаетесь совсем не этим». «К вам можно?» — в дверь заглянула Рыбакова и только затем постучала. «Заходи, становись рядом с Уваровым и Сотниковой, и команду как ровнее». «Зачем смотреть, если можно поучаствовать?» — ухмыльнулась девушка, применила талант и взмыла под потолок. «Давайте я поддержу этот край, а вы прибивайте тот». С помощью Насти дело пошло быстрее, и с портретом мы управились буквально за 5 минут. Само занятие прошло вяло. Ребятам нужно было раскачаться после долгих каникул и вернуться к рабочему режиму. Я видел их отрешенные, скучающие лица, а потому решил спасать пару. «Всем на тренировочную площадку! Через 10 минут быть готовыми!» Небольшая разминка пошла всем на пользу, а затем мы принялись оттачивать навыки, используя особенности местности. Настя перелетала через горы снега, которые образовались за зиму во дворе академии. Леня перемещался на самую вершину горы, а Филя укреплял наст, чтобы остальные не проваливались в глубокие сугробы. Под конец занятия мы устроили игру. Одна часть группы расположилась на вершине сугробов, а вторая должна была забраться к ним наверх. Затем поменялись местами. Получилось очень даже продуктивно. Лада глушила талант Аксенова, не давая ему мгновенно переместиться наверх и победить. Вихри, вызванные Черновой, не позволяли Рыбаковой взмыть воздух. А Сотникова обеспечивала разведку и вовремя раскрывала маневры остальных участников. К концу пары все были мокрыми и уставшими, но довольными. Мы немного заигрались и не заметили, когда занятие подошло к концу. К счастью, у меня эта пара была последней, и торопиться было некуда. Я отпустил студентов переодеваться, а сам ненадолго задержался, потому как увидел Остроумову, наблюдавшую за нашей тренировкой. «Мне нравятся ваши подходы к проведению занятий, Арсений». «Да, Арктика – это не шутки, но иногда нужно дать студентам возможность расслабиться и заинтересовать их игрой. Возможно, наши методы слишком устарели, ведь сейчас молодежь другая, не та, что была раньше. В общем, в отдельных случаях я одобряю такой формат проведения занятий. Только не забывайте учить их как следует». Я вернулся в кабинет, переоделся и направился домой. Но в коридоре наткнулся на Софию Серафимову. Девушка снова сидела заплаканная после пары по развитию таланта. «Если Медин снова взялся за свое, я с ним серьезно поговорю. Раз Остроумова медлит, то я терпеть подобное не собираюсь». «София, что случилось? Снова Павел Николаевич?» Я устроился рядом и дал девушке сухой платок. «Нет, Родион». «Роди приехал в Мурманск?» – удивился я. «Неужели отпуск дали?» «Брат уже никуда не приедет», – ответила девушка сквозь слезы. «Полчаса назад матери позвонили. Погиб Родька на дуэли». «Как так погиб? С кем дуэль?» «Не знаю». Силы оставили девушку, и она расплакалась. Я невольно прижал ее к себе и погладил по голове. У меня на сегодня уже не было пар, поэтому я взял машину и отвез Софию домой, где выразил соболезнования Галине Юрьевне и предложил свою помощь. Женщина заверила меня, что справится сама, да и Гаранины помогут. Но попросила побыть у них немного дома, ведь я все-таки был близким другом их семьи. Через полчаса примчались Коля с Лизой. Ребенка оставили няни, а сами направились в поместье Серафимовых. Чуть позже я отвел Николая в сторонку на серьезный разговор. «Коль, ваша работа». Я знал, что Родион был неудобен Гараниным. Да и его причастность к конфликту с варягом подлила масло в огонь. Очень может быть, что Гаранины решили по-тихому убрать проблемного родственника, пока он пропал из поля зрения. В мире аристократов я уже ничему не удивлюсь. «Нет, Арс», — покачал головой Николай, — «я бы точно знал, если бы Родиона убрали по приказу моей семьи. Да и работали бы иначе. Придумали бы историю о контрабандистах или браконьерах, а тут...» «Что тут?» – немедленно спросил я, ухватившись за ниточку. «Никто ведь толком не знал, как все произошло. Может, Гаранин расскажет. Могли ведь и Белова дотянуться. Пусть Певек и далеко, но не край света». «Родя склеил жену морского офицера Шувалова из Певека. Слыхал о таком? Жена у него, конечно, красавица, но оказалась гулящая. Ну, тот вернулся из плавания, а она в постели с Серафимовым. Мужик мог бы пристрелить Родю на месте, но у него взыграло благородство, и он вызвал парня на дуэль. Как-никак оба из дворян». «А дальше что?» «Шувалов явился на дуэль в парадном мундире с медалями на груди. Не как помирать собрался. Извиняться Серафимов наотрез отказался. Тоже ведь гордый. Да и вряд ли извинения устроили бы потерпевшего. Решили стреляться. Ну, а на деле Серафимов подкачал. Ты ведь знаешь, как Рудя паршиво стрелял на занятиях. Вот это и сыграло с ним злую шутку. Он промахнулся, лишь слегка оцарапав мундир. А Шувалов попал. Парень умер у целителей на руках, едва они успели подбежать к нему после выстрела». «Да, злую шутку сыграла с Родей его одержимость. И сам ушел из жизни, и людям жизнь испортил. Шувалова лишили офицерского звания, отправили в ссылку. Его жена уехала к родителям. Ну, а Родю похоронят в Певеке. Я поеду с Галиной Юрьевной и Софией. А Лиза останется дома с ребенком и присмотрит еще и за Лешкой. Просьбу освободить меня от участия в празднике и отпустить в Певек на похороны Родиона Остроумова отклонила, мотивировав это тем, что я нужен в академии, а студенты не могут остаться почти на целую неделю без единственного учителя по владению талантом. Пришлось смириться с тем фактом, что Серафимова проводят в последний путь без моего участия. Приближалось время выходных, а это значило, что до праздничного бала оставалось совсем немного. Кто-то уже успел обзавестись партнером или партнершей, а я отложил этот вопрос на последний момент, искренне надеясь, что меня как-нибудь минует эта участь. Собственно, всю эту неделю мне было не до праздников и танцев, потому как на меня свалились три группы уников, для которых требовалось прорабатывать занятия. Это не учебные планы для стихийников, где ты решаешь, что нужно отработать сегодня, а что в следующий раз. Здесь приходится прорабатывать индивидуальные тренировки для каждого студента. Предложением Остроумовой я все-таки воспользовался и припряг Трофимова с его людьми. Зато занятия прошли на высоком уровне, и студенты оказались довольны. Стоило их поблагодарить за то, что вошли в положение и выкладывались на полную катушку. С парами для бала все оказалось почти предсказуемо. Леня Аксенов ожидаемо пригласил Настю Рыбакову. Шилову позвал какой-то первокурсник с факультета артефакторики. А Лада Эдлин закрутила роман с Ратником и собиралась идти на бал с ним. Арина делала вид, что все в порядке, но я видел, как после занятия она хмурилась и бросала на меня недовольные взгляды. «Девчонка еще, что с нее взять?» Вроде бы и понимает, что так вести себя опасно для нас обоих, но не может удержать эмоции под контролем. Уже в пятницу, когда закончились пары, Мира огорошила меня предложением. «Арс, давай поможем друг другу и решим проблему с парой на балу», – поинтересовалась девушка. «А как же господин Наумов? Разве он не приедет в Мурманск, чтобы принять участие в таком важном событии?» Не удержался я от издевки. «Арс!» Одернула меня Мира и насупилась, а ее щеки предательски покраснели. «А как ты представляешь себе нашу пару на балу? Ты замужняя девушка, да и мне не вариант с кем-то появляться на таком мероприятии». «А как же твоя возлюбленная?» – оживилась Наумова, задев больную тему. Мире удалось перехватить инициативу в этой беседе, чему она несказанно радовалась. «Ты ведь понимаешь, что если я приглашу Арину, в академию непременно поползут слухи». «Представляю! Потому и предлагаю тебе выход из ситуации, которую устроит нас обоих». «Я смотрю, ты не прочь занять ее место», – произнес я двусмысленную фразу, которую Наумова восприняла буквально. «А почему бы и нет?» – ухмыльнулась Мира. «Ты знаешь, кто ее родители?» «Ой, только не говори, что очередные безумные люди, которые дорожат своей властью и держат дочурку под замком. А бедная девушка сбежала подальше от их влияния на далекий север». «Вовсе нет». Теперь Наумова уже не улыбалась. «Все куда проще. Отец – ученый и путешественник, который объездил всю нашу необъятную страну и ближнее зарубежье. А мать – целитель в больнице Смоленска. Знаешь, Арс, мне казалось, при твоих-то возможностях ты найдешь себе более подходящую пассию». «Более подходящую – это какую? Которая будет клясться в любви, а потом сбежит после первой же ночи? Или которая будет состоять в благородном и влиятельном дворянском доме и каждый раз напоминать о своем происхождении?» «Я так поняла, в первом случае ты намекал на меня. Кто тогда вторая девушка? Или оба раза камни были в мой огород?» «Нет, что ты. Оба раза я говорил образно. Странно, что ты увидела в этом примере себя». Мира не ответила, лишь круто развернулась и вышла, оставив меня одного. «Если я чем-то ее и обидел, это на ее совести». Не следовало начинать этот разговор и выпячивать свое происхождение и связи с Авериными, которыми Градские так дорожат. «Если они готовы поставить счастье в собственной жизни на кон, лишь бы получить немного влияния, то я не готов гнаться за этой властью, потому как это бесконечная гонка. Всегда найдется кто-то, кто сильнее тебя. А если тебе не повезло все-таки стать сильнейшим, будь готов к тому, что против тебя ополчатся остальные дворянские дома». Собственно, похожая ситуация возникла с императорским домом. Он сильнейший в стране и практически не контактирует с остальными. Часть домов его слепо поддерживает, но есть те, кто хотел бы занять их место. Если бы не мощная армия и служба безопасности, которые вмиг приструнят особенно бойких. Взять тех же Беловых. Аверин говорил, что они метят на ведущую роль в стране. Если это известно Петру, наивно полагать, что император не в курсе и ничего не предпринял на этот случай. Да и посягать на власть императора чревато гибелью для всего дома. Из уроков истории я запомнил такие случаи. Если заговорщиков постигала неудача, все их дворянские дома уничтожались под корень или ссылались в отдаленные и суровые уголки страны, где главной задачей было выживание. Сразу после пар я решил заскочить к Сотниковой. Раз уж за эту неделю так и не успел решиться, то хотя бы сейчас нужно исправить свою оплошность. Арина встретила меня в коротенькой ночнушке, которая балансировала на грани дозволенного. «Только не говори, что собиралась спать», – произнес я с ухмылкой, когда девушка пропустила меня в комнату. «А что мне еще делать? У тебя есть другие планы?» «Пригласить тебя на бал в это воскресенье». «Надо же, я уж думала, что не дождусь», — ответила девушка, но недовольная маска исчезла с ее лица. «Может, завтра пробежимся по магазинам и подберем тебе платье?» — предложил я, прикидывая свои финансовые возможности. «На красивое вечернее платье денег точно хватит». «А что, на бал нужно платье?» — удивилась девушка, загнав меня в ступор, а в следующую секунду прыснула от смеха. «Ха-ха-ха, извини, у тебя было такое удивленное лицо, что я не удержалась. У меня есть парочка платьев. Поможешь выбрать?» Арина скрылась за ширмой, а через пару минут вышла в пышном красном платье с оборками. У него было глубокое декольте, которое в ее случае было не особо к месту. Но с главной задачей платье справлялось просто идеально. Подчеркивало изгибы тела и оставляло простор для фантазии. «Как тебе?» – поинтересовалась девушка, внимательно наблюдая за моей реакцией, и покружилась. Я мельком заметил, что застежки на спине расстегнуты. «Красиво, но мне кажется, это перебор». «А так?» Арина хитро сощурилась и одним движением скинула с себя платье, представ передо мной полностью обнаженной. Выбор платья у нас затянулся часа на два, но мы все-таки остановились на симпатичном алом платье с бантом на поясе сзади. Спина и плечи Арины были немного приоткрыты, а остальное выглядело вполне прилично. «Ариш, зачем ты привезла из дома столько платьев? Сколько у тебя чемоданов было?» «Один», — ухмыльнулась девушка. «А платье я купила уже здесь, буквально пару дней назад, когда нам объявили о празднике. Я ведь знала, что ты меня позовешь. Вот только ты не особо-то и спешил». Девушка картинно нахмурилась и швырнула в меня пустой коробкой от одного из платьев. «Извини, тебя приглашать на примерку не стала, чтобы лишний раз не светиться на людях. Но, мне кажется, ты и так оценил мой выбор». Арина перевела взгляд на смятую простынь на кровати и улыбнулась, закусив краешек губы. Вечером воскресенья, как и планировали, мы приехали на бал за полчаса до официального начала праздника. Несмотря на столь раннее время, многие гости уже были на месте. Сегодня въезд в академию был разрешен для всех гостей. Охрана проверяла документы и приглашения на воротах, а затем пропускала машины до самого главного корпуса академии, где в украшенном актовом зале убрали почти все стулья и обустроили пространство для праздника. Медин тоже явился на бал в компании своей студентки, а Яковлев появился со своей девушкой, которая приехала к нему из Москвы специально, чтобы принять участие в этом мероприятии. Недалеко от входа я заметил Кешу с Кристиной. Уваров о чем-то оживленно спорил в компании артефакторов, а девушка откровенно скучала. Да, с Кешей особо не потанцуешь. Зато Седова была на расхват. Сейчас, когда Регги избавилась от своих просторных одежд и надела платье, подчеркивающее ее стройное и крепкое тело, студенты наперебой хотели пригласить ее на танец. Но девушка танцевала только с Даманским, с которым и пришла на бал. Мира приехала на роскошной машине в сопровождении симпатичного парня с третьего курса. Девушка с превосходством посмотрела на меня и гордо прошествовала мимо. Из всех преподавателей не было только Глинской, которая в силу возраста отказалась от участия в празднике, и двоих преподавателей по физподготовке. Они обеспечивали безопасность праздника снаружи. Честно говоря, я бы и сам с радостью проторчал весь вечер на морозе, чем ходил здесь с натянутой улыбкой и перебрасывался дежурными фразочками со знакомыми людьми. «Позвольте ненадолго украсть вашу даму и пригласить ее на танец», – учтиво произнес Левушкин, подойдя к нам. «Надо же, Григорий Иванович, и тот туда же!» Арина ухмыльнулась, повернулась ко мне и пожала плечами, а затем умчалась танцевать с профессором. Левушкин меня здорово выручил тем, что отвлек внимание от нашей пары. Не хватало, чтобы поползли ненужные слухи. Правда, теперь я остался совершенно один и откровенно скучал. Пригласить, что ли, Крис потанцевать, пока Кеша доказывает преимущество отечественных преобразователей перед японскими аналогами? Нет, лучше пройдусь по залу и посмотрю за тем, что происходит вокруг. Все-таки мы здесь не отдыхаем, а обеспечиваем безопасность праздника. Арсений. Я услышал недовольный голос Остроумовой прямо у себя за спиной и обернулся. «Вы считаете, что приглашать свою студентку на бал в качестве спутницы – хорошая идея? Ладно, Медин, я уже не удивляюсь его выходкам, но вы...» «А кого мне было приглашать, Акулина Ивановна? Я не женат, и дамы сердца у меня нет. Вот и пришлось звать ту, что еще осталась свободной. Не являться же на праздник без пары». «Хорошо, Чижов, вы меня успокоили. Видимо, я напрасно волновалась. Не могли же вы поступить так безрассудно и закрутить роман с собственной студенткой?» «Хорошего вечера, Акулина Ивановна. Сделаю еще кружок по залу и осмотрю новых гостей». Я поспешил откланяться под надуманным предлогом и направился дальше, пока Остроумова ничего не заподозрила. Стоило мне пройти еще немного, я наткнулся на компанию почетных гостей нашего праздника, которые о чем-то спорили. «Ваши суждения о раскрытии таланта не обоснованы!» – закричал мне едва ли не в ухо мужчина с длинными вьющимися усами. «Почему, на ваш взгляд, до сих пор ни один человек не раскрыл в себе сразу несколько талантов?» Я повернулся и увидел рядом с Крикуном профессора Жданевича. Вот так неожиданность. Не знал, что Виктор Степанович находится в наших краях. «Может, и раскрыли. Да только кто вам в этом открыто признается? Никому не охота стать жертвой экспериментов. И потом аристократы непременно захотят увидеть такого человека в своих рядах, поэтому о спокойной жизни можно будет забыть. А вы, Виктор Степанович, докажите правдивость собственной теории на своем примере. Не выходит?» «Я же считаю, что талант передается по наследству!» Я собирался пройти мимо, но Жданевич заметил меня и решил впутать в свою авантюру. «А давайте спросим у господина Чижова. Арсений, не проходите мимо. У нас с Вениамином Прокопьевичем Земским образовался принципиальный спор по поводу происхождения таланта. Может, вы рассудите двух старых, свихнувшихся на науке безумцев?» Профессор указал мне на старичка с длинными усами, который буквально минуту назад ожесточенно спорил с ним. А теперь хмурился и бросал на своего оппонента недовольные взгляды. «Господин Жданевич, вы меня помните? Приятно». «Конечно, вы ведь знаменитость в этих краях. Уник, которого стоит поискать. Еще бы я не обратил внимания на ваш талант». «Тогда понятно, почему он меня помнит. Его заинтересовал не я сам, а мой талант. Причина, по которой Виктор Степанович попросил меня рассудить спор, была очевидна. Уники – невероятно редкое явление. Один на тысячу талантов. И если бы существовала семья, в которой рождаются одни уники, она была бы известна всему миру и, скорее всего, перестала бы существовать. Так уж устроены люди, что пытаются либо завладеть преимуществом, либо сделать так, чтобы оно не досталось другим». Окинув меня изучающим взглядом, Земской оживился. «Господин Чижов, простите за бестактность, но у нас сугубо научный интерес. В вашей семье были уники? Кем были ваши родители и предки?» «Поверьте, в нашем роду уников не было, а таланты здорово отличались. Кто-то был целителем, кто-то ратником, но были даже предсказатели и люди без врожденного таланта. Нужно было видеть лицо Вениамина Прокоповича. Со стороны это выглядело так, будто я прилюдно высмеял его научные работы». «Я же говорил!» – просиял Жданевич. «Талант не обязательно передается по наследству, а каждый раскрывает его в себе. несет не в генетическом коде, а на нематериальном уровне в глубине души. Каждый рожденный талант – это могущественная душа, поселившаяся в теле». Странно, что за столько лет ученые до сих пор не разгадали феномен таланта. Думаю, многие ломали голову над происхождением таланта и способом его раскрытия. Вот только все исследования засекречены. И что удалось узнать ученым, мы вряд ли когда-нибудь выясним. Тем временем танец завершился, и я решил использовать это как предлог, чтобы покинуть не самую приятную компанию. «Господа, прошу меня простить. Не хочу заставлять свою даму скучать». «Конечно, Арсений. Оставьте научные споры старикам. Живите полной жизнью, пока есть такая возможность. А философствовать будете в старости». Я направился к Арине, которая крутила головой, пытаясь найти меня. Но в этот момент услышал часть разговора Медина с Яковлевым. «Посылка доставлена на базу», — едва слышно произнес Гриша. «Раньше не мог сказать». Обозлился на него Павел. «Когда? Мой человек только с полчаса назад провез ее в машине. Думаешь, это так просто?» «У нас каждая минута расписана. Нужно сделать все быстро и вовремя, иначе не получится отвести подозрения». В этот момент объявили о начале нового танца, и парни закружили со своими спутницами. Я обернулся вокруг и увидел, что Арина слишком далеко. А вот Седова совсем рядом, ищет глазами, куда бы деться от толпы внезапно свалившихся на ее голову поклонников. «Регги, руку!» Скомандовал я, словно во время боя. И девушка отреагировала незамедлительно. «Чижов, ты что творишь? Меня от этих танцев уже тошнит!» Прошипела мне на ухо девушка. «Спокойно. Медин со своим дружком что-то замышляют. Я хочу понять, что они задумали. Давай поближе к ним, а заодно поищи глазами в толпе Уварова. Может, наш гений сможет придумать, как подслушать их разговор».